Но в любом случае, теперь она в порядке. Химигами, чей костюм жрицы был выпачкан в крови, сказал это, как будто ничего не случилось. Нам удалось остановить кровь. Через 15 минут она свернется, и за это время раны закроются. Но раны не обработаны. Хотя в ближайшие 2 часа опасности не будет, лучше доставить ее в больницу просто для надежности. Комедио снова посмотрел на раненую девушку, лежавшую на полу. Она была примерно одного возраста с Комедио, но ее раны были настолько серьезными, что это было трудно представить. Психологически ей тоже должно было быть ничуть не лучше. Да, они должны быть счастливы, что смогли спасти ей жизнь. Однако, она все потеряла, и это беспокоило Комедио. Мы сделали все, что мы могли. Теперь мы можем только надеяться на технологии Академгорода. Говоря это, Комедио уставился на лицо девушки. Так как раны образовались изнутри, поврежденная кожа прилипла к ее плоти, как порванные листы пластика. Ей потребуется только пластическая хирургия. Нужна только кожа с руки. Химигами Аиса просто ответил в соответствии с современными медицинскими знаниями. Но Комедио все еще считал невероятным, что кожу с руки можно использовать как кожу на лице. Кстати говоря, ты была потрясающей. Ты что, тот врач, работающий без лицензии? Я не доктор. Только Комедио хотел спросить тогда кто-то, Химигами ответила. Я маг-заклинатель. Комедио вспомнил, что она уже говорила что-то подобное, и спросил. А на каком основании ты маг-заклинатель? У меня есть волшебная палочка. Стоп! Это же полицейская дубинка. Новый материал. Перестань вешать мне лапшу на уши! Комедио, громко споривший о таких нелепых словах, наконец кое-что понял. Раненая девушка перед ним была в порядке. Поэтому он и мог думать обо всем другом. Комедио рухнул на пол. Одно лишь это позволило Комедио расслабиться. Это было действительно приятное ощущение, и кто-то мог бы посчитать странным, что никто не плачет. В каком-то неизвестном месте, которое нельзя увидеть, было убито множество людей. И даже если бы они спасли одного или двух человек, этот адский вид, который хуже даже того, что он видит сейчас, скорее всего, обыденное дело. Но как бы там ни было, все равно есть что-то, чему стоит радоваться, несмотря на столько смертей. В таком случае... Что бы ни случилось, они не могут оставить здесь эту раненую девушку. Неважно, как они собирались разобраться с школами Савы и Реолусом Изардом. Сначала нужно вызвать скорую. Я возвращаюсь. Мы не можем оставить здесь раненую. И лучше, чтобы скорая ждала у входа. Да, действительно. Это не единственный несчастный случай. Ты можешь сократить время, которое потребуется, чтобы доставить их в госпиталь, вызвав сюда скорую помощь. Перестань говорить так, как будто тебя это не касается. Химигами уставился Комедио необъяснимым взглядом. Возможно, из-за того, что она была заперта так долго, в ее голове даже не возникало мысли о побеге. Я имел в виду, что тебе не надо оставаться здесь. Давай просто выберемся отсюда. На самом деле, мы же просто пришли спасти тебя. Химигами ничего не сказала. Замерев, она удивленно посмотрела застывшим взглядом, не в силах пошевелиться. Что? Я сказал что-то странное? Химигами сказала нежным голосом. Почему? Что почему? Разве мне нужна причина, чтобы спасать других? Снова шокированная Химигами осталась неподвижной. В этот раз, похоже, она покраснела. Или просто так показалось. Но я... Аиса Химигами, похоже, что-то собиралась сказать. Но в этот момент ее прервал такой звук, как будто что-то тащили. Затем послышалось тяжелое дыхание. Хотя он не слышал ни слова, можно было почувствовать отрицательное чувство ненависти и злобы в этом дыхании. И, похоже, оно эхом отражалось в голове. Черт возьми, почему же я так сильно ранен? Он должен был стать материалом! И все равно он опускает меня! Опускает меня! Опускает меня! Интересно, не так ли, Ореолс Изард? У тебя нет даже ноги, за которую тебя можно тащить! Ты, ублюдок, недооцениваешь меня! Неизбежно! Я расплавлю тебя до последнего кусочка! Послышался неестественно громкий мужской голос, звучавший как слишком сильное эхо. Затем с громким звуком «вжух» что-то потащили, и вниз по лестнице в коридор сбежал парень. Комедио остолбенел, увидев иностранца с зелеными волосами в белом деловом костюме. Его левая рука и нога были отрезаны по суставу, и к поврежденным частям были приделаны наклоненные золотые палки, одну из которых он использовал как опору. Это должно было быть больно, но, похоже, мужчина совершенно не страдал от боли. Его чрезмерно потное лицо, возможно, передавало всю его злость, ненависть, счастье и сумасшествие, которые служили обезболивающими для мужчины. К тому же, правая рука и протез левой руки... Его руки выглядели, как будто тащили мусор, держа за воротники истекающую кровью парней и девчонок. По трое с каждой стороны. Всего 6. Что происходит? Мужчина уставился на Комедио кроваво-красными глазами и сказал... «Парень, что ты тут делаешь? Здесь могут находиться только маги. Ты нарушитель? Друг того огненного мага?» Мужчина плевался слюной на 3 метра, но Комедио не двигался. «Ты этих людей...» «Естественно! Они просто ингредиенты! Алхимия требует ингредиентов! Почему ты на них смотришь? Это слишком странно. Это Ореолус Изард и его Лимен Магма стоят перед тобой! Почему ты все еще смотришь на ингредиенты? Я тут совершенен! Почему ты такой медлительный? Чего мне не хватает?» Имя Ореолус Изард ошеломило Комедио, из-за чего он попятился. Но Аиса Химигами, стоявшая за ним, не изменила выражение лица. «Бедная вещь. Если бы ты не понял правду, ты мог бы оставаться Ореолусом Изардом! А, черт тебя задери!» Как только Ореолус зарычал, большой золотой дротик вылетел из оставшегося правого рукава. Он быстро вращался вокруг алхимика, и золотая цепь была похожа на барьер. Дротик пронзил этих истекающих кровью учеников, которых тащил Ореолус. 6 учеников, которые проткнуло дротиком, мгновенно расплавились, превратившись во что-то золотое. Это была необычная жидкость. Металлическое сияние, как у ртути, и шипение испарения, напоминавшее дыхание животных. Сомнений не оставалось. Эта жидкость была расплавленным металлом. Ты знаешь, что ты делаешь, ублюдок! Но увидев это, Комедио беспокоился только о расплавившихся учениках. Стоя лицом к лицу с Комедио, который полностью проигнорировал его смертельную технику, Ореолус, злой как всегда... Конечно. Смирись со своей судьбой! С этим криком золотой дротик и цепь начали вращаться вокруг алхимика еще быстрее. Окружающая золотая пыль кружилась в воздухе, как торнадо. Она выглядела как стена, и в то же время как цунами, и как метеор, упавший в море. Как все сразу. Она волнами кружилась вокруг Ореолуса, вздымаясь до самого потолка. В этот момент краем глаза он увидел движение Химигами. Она молча уходила, согнувшись, унося с собой раненую девушку. Хотя она шла шатаясь, это ее не беспокоило. Похоже, она была твердо уверена в том, что хотела сделать, что если она отойдет назад, то сможет выйти из радиуса атаки. К сожалению, жидкость из расплавленного металла была похожа не на воду, а на вязкую жидкость вроде растопленного шоколада. Даже если обрушится цунами, то ущерб от брызг будет небольшим. Комедио последовал за Химигами, тащивший девушку, и отступил. Но в этот момент в золотом цунами появилась дыра, проделанная золотым дротиком, который приближался с ужасной скоростью. Хотя он хотел уклониться, Комедио отступал назад и не мог удержать равновесие в этой ситуации. У него не было выбора, кроме как перехватить правой рукой этот выпад, направленный в него. Раздался звук рвущихся мышц его руки. Золотой дротик не так просто было поймать. Он отлетел назад и вернулся в золотой шторм. Порезанная ладонь горела, как будто он обжегся о горячую металлическую сковородку. Через некоторое время золотистый цунами начал усиливаться. Комедио отпрыгнул назад и откатился, прежде чем наконец смог избавиться от этой обжигающей расплавленной металлом атаки. Золотистое море шириной около 3 метров разделяло Комедио и Ореолуса. «О, черт! Я не чувствую свою руку!» Комедио сжал зубы. Ему трудно было даже сжать в кулак 5 пальцев на руке. Эта правая рука, способна нейтрализовать любое чудо, не может справиться даже с маленьким ножом. Что происходит? Но после того, как цунами стихло, Ореолус, появившийся снова, казалось, беспокоился больше, чем Комедио. Можно было сказать, что он был более чем просто сбит с толку. Золотой дротик в руках Ореолуса начал рассыпаться, будто сделанный из песка. Разрушитель иллюзии правой руки Комедио начал работать. Этот дротик был наделен какой-то сверхъестественной силой, поэтому он разрушился после того, как Комедио дотронулся до него правой рукой. Рана на руке Комедио была нанесена клинком прямо перед его уничтожением. «Разумеется. Что с твоей правой рукой? Несомненно. Почему ее нельзя изменить?» «Невероятно. Моя Лимен Магма — вершина алхимии. Это чудо, перед которым сдались 2 философские школы, богемская и венская, это как после размышлений посчитали, что это невозможно!» «Это невероятно! Исключительно! Что ты сделал, чтобы разрушить мою теорию?» Лимен? Магма? Комедио ощутил, как рана пульсирует, в такт сердцебиению. Неожиданно он замер и подумал. А не относится ли это изменение, о котором он говорил, к тому расплавленному металлу? Какое наслаждение! Ха-ха! Мне это нравится! Ты действительно интересный парень! Что за секрет хранит твое человеческое тело?» «Позволь мне, магическому доктору, препарировать твое тело и раскрыть все секреты!» Ореолус махнул правой рукой по диагонали, показывая новый наконечник дротика. Он был нацелен между бровей Комедио, подтверждая жажду убийства в глазах алхимика. «Он наступает?» Едва Комедио резко прикрыл правой рукой лицо, дротик почти коснулся его лба. Он быстро отбил его правой рукой и почувствовал острую боль от пореза. «Ах!» Ареус хотел использовать для контратаки золотую цепь, но на нее подействовала сила правой руки Комедзё, и прежде чем Ареус успел поймать ее, она разбилась как стекло. Другой наконечник дротика появился в правом рукаве Ареуса. И только Комедзё уклонялся, как новый золотой дротик продолжал вылетать из костюма Ареуса, как из пулемета. Быстро. Бросок, разрушение, подготовка к новому выстрелу. Все это занимало меньше 0,2 секунды. Это уже не то, с чем может справиться человек. Однако, он уже не мог убежать. Он даже не мог повернуться спиной, так как малейшая ошибка позволит дротику проткнуть его грудь или другие жизненно важные зоны. К счастью, хотя дротик двигался быстро, его траектория была довольно простой. Он просто будет продолжать лететь по прямой линии. Было намного проще предсказывать эту траекторию, чем удар боксера, который может бить как прямыми ударами, так и хуками. Даже зная, что его правая рука будет порезана, Комедзё мог только отражать ей удары. Видя способность дротика изменять, похоже, что Комедзё превратится в золото, если попробует заблокировать удар чем-то, кроме правой руки. Таким образом, через некоторое время, вокруг Комедзё образовалась куча остатков дротиков и цепей. Какой интересный человеческий образец! Он не использует ни песнопения, поглощающие магическую силу, ни копье Лангина, убившее бога! Он просто голыми руками уничтожает все мои элемент магма. Поняв, что он не сможет убить врага, независимо от того, сколько раз атакуют, Ореол все еще выглядел счастливым так, как он смеялся. Он был словно искатель приключений, который нашел какое-то таинственное место, в котором никто не был раньше. Этого не хватит, парень. Этого недостаточно, чтобы узнать твой предел! Скорость разрушения и восстановления золотого дротика увеличилась больше, чем вдвое. Он продолжал лететь к Комедзё, рассекая воздух. Правая рука Комедзё уже была в крови, и он не мог даже сжать кулак. Черт, не могло отрезать пальцы. Едва эта страшная мысль посетила его тело, золотой дротик неожиданно промахнулся и пролетел за спину медленно двигающегося Комедзё. Враг промазал. Было бы слишком оптимистично так думать. Позади Комедзё стоял Химигами Аиса, который тащил эту раненую девочку. Химия!